535. Октябрь, 24. Все хорошее и все плохое сейчас выявляют свой потенциал в каждом человеке до конца. Полностью. Плохое для изживания, уничтожения и преодоления, хорошее для утверждения и дальнейшего развития. Непреодолевшие, то есть негодные, уйдут с вашей планеты. Останутся духи, годные для эволюции. Оттого так и обострена сейчас эта борьба света в человеке с тьмою. И столько неблагополучия кругом в личном мире людей, и уже нельзя винить кого-то или что-то, но причину надо усматривать в великой и неизбежной перемене, происходящей в мире. Ведь происходит смена эпох и рушение старого мира. Крайность во всем, и в плохом, и в хорошем. Сорняки бурно растут вместе с полезными злаками. Чтобы крепко стоять на ногах и выстоять до конца, необходимо понимать смысл происходящего. Во зле устоять невозможно, ибо оно разрушает оболочки носителя зла. Зло есть символ дисгармонии, неуравновесия и разрушения. Мы в эти дни требуем единения с нами, иначе как устоять? Отбрасывается все временное, приходящее и мешающее, и объединение в духе утверждается поверх всего. Много каверзных и смущающих мыслей подбрасываются тьмою, но и их тоже нужно отбросить, не останавливаясь на них. Иначе затянут в воронку безнадежных противоречий. Опора одна – иерархия света. На ней и утверждается сознание непоколебимо.